Глава 3. Подарок на день рождения. Бора бросила взгляд на Тэхёна. На дополнительных занятиях в академии он сидел на противоположной стороне класса. Она с трудом выбрала подарок, который должен был ему понравиться. Но теперь появилась новая проблема — как его вручить? «Что я скажу, когда буду дарить? Ребята в академии могут странно на нас посмотреть. А что, если слухи и до школы дойдут?» Бору многое беспокоило. Во время уроков она только и делала, что раздумывала об этом. Но, наконец, возможность представилась. На перемене Тэхён вышел из класса, а его рюкзак остался открытым. Бора бросила туда подарок, как будто это была бомба, и вернулась на свое место. Лицо у нее пылало, и она закрыла его руками. Сердце колотилось так сильно, что она не заметила, как прошли остальные уроки. Даже дома после дополнительных занятий Бора думала только о Тэхёне. Он уже видел подарок. Что скажет завтра в школе? В воображении Боры Тэхён приветливо улыбался и говорил: «Спасибо за подарок». Глядя на него, я вспомнил снеговика, которого мы слепили в прошлом году. Давай этой зимой сделаем еще одного. Ах, как хорошо! Что же мне ответить? От сладких мыслей Бора покраснела и обняла сумку. Вдруг оттуда выпала поздравительная открытка, на которой Бора так тщательно вывела каждую буковку. Быть не может. Видимо, она так разволновалась, что забыла вложить открытку. Теперь Тэхён не узнает, кто сделал ему подарок. Но что еще хуже, он не прочитает о мерах предосторожности, которые тоже были написаны на карточке. Бора, грызя ногти, посмотрела на часы. До 6 вечера, когда начнется вечеринка в честь дня рождения Тэхёна, осталось 20 минут. Сэхи сказала, что если открыть бутылочку, поднимется метель. Она ведь это придумала? Не может же такое быть правдой? Вот только в воображении Боры Тэхён уже открыл крышку стеклянной бутылки. Оттуда вырвалась метель и закружила вокруг него. Голову и тело Тэхёна окутал снег, превращая его в снеговика. И фиолетовыми, дрожащими губами он произнес: «Спасибо за подарок». Глядя на него, я вспомнил снеговика, которого мы слепили в прошлом году. Теперь и я застыну, как он. Теперь мне конец. Тэхён упал, и его засыпало снегом. Нет! Это зрелище, пусть и воображаемое, заставила Бору побледнеть, и она бросилась к дому Тэхёна. До него было всего 3 минуты пешком. Дин-дон, дин-дон, дин-дон! Бора торопливо позвонила в дверь. Хан Бора, которая не могла подойти к Тэхёну и заговорить с ним, исчезла без следа. Стыд куда-то пропал, и в душе девочки остались только вина и тревога. «Прошу, быстрее, прошу! Дин-дон, дин-дон, дин-дон, дин-дон, дин-дон!» Наконец дверь открылась, и к Боре вышел отец Тэхёна. «Здравствуйте!» «Бора, это ты? Пришла пораньше? А Тэхён говорил, что тебя на празднике не будет». «Тэхён? Тэхён дома?» «У себя в комнате. Мне нужно забрать заказанный торт, а ты заходи в дом». Отец Тэхёна придержал дверь, пропуская девочку во двор. Бора приходила в гости к Тэхёну бесчисленное множество раз, поэтому даже с закрытыми глазами могла найти его комнату. Через стеклянную дверь балкона девочка видела спину друга. Бора вбежала в дом, пересекла гостиную и устремилась прямиком в комнату Тэхёна. «Тэхён! Тэхён!» «Бора?» Он как раз держал в руках бутылочку с тенью снеговика. К счастью, ее крышка была плотно закрыта. Ничего не изменилось с того момента, когда Бора бросила подарок в рюкзак. «Как хорошо! Ты еще не открыл бутылочку!» «Это от тебя подарок?» — радостно спросил Тэхён. Стоило Боре увидеть улыбку Тэхёна, как она покраснела, а сердце забилось быстрее. Наконец, убедившись, что друг в комнате один, она огляделась. «А почему никого нет? И где ребята, которые собирались к тебе на день рождения?» «Минджэ и Хёнсу сказали, что заболели. А у Синсона, Таун и Хёнмока вдруг появились дела?» Тэхён занимался спортом и со всеми ладил, так что в школе он пользовался популярностью. Поэтому Бора удивилась, что к нему на день рождения никто не пришел. Тэхён и Бора не знали, что в этом был виноват Минджэ. После баскетбольного матча он так обиделся, что решил отплатить Тэхёну. Минджэ пригрозил ребятам, что с теми, кто придет к Тэхёну на день рождения, он каждый день будет тренировать приемы дзюдо до самого окончания школы. Одноклассники так боялись Минджэ, что солгали Тэхёну, сказав, что у них появились дела, и они не смогут прийти на праздник. В любом случае, Бора обрадовалась, что наконец-то сможет поговорить с Тэхёном. Из-за этого она даже позабыла, зачем сюда пришла. «Но что внутри бутылки?» — спросил Тэхён, взявшись за крышку. «Ох, если ты ее откроешь!» Прежде чем Бора успела закончить, Тэхён повернул крышку стеклянной бутылочки. Крышка открылась с таким хлопком, с каким обычно открывается банка варенья, и из бутылочки тут же подул холодный ветер. Шу! Он постепенно усилился, образуя вихрь. «А! Что это?» Тэхёну и присниться не могло, что из такой маленькой стеклянной бутылочки вырвется настолько сильный ветер. «Я хотела сказать, что ни в коем случае нельзя открывать крышку!» — крикнула Бора, но ее голос потонул в свисте метели. Тэхён с опозданием попытался закрыть крышку, но ее сразу отбросило сильным порывом ветра. Небесно-голубые тени снежинок вылетали из бутылочки, сливаясь в вихрь.